Глава 14. Фитилек. «Астра, покажи еще раз!» — попросила Фитилек. «Показываю. Вы смотрите уже в шестой раз. У вас проблемы со зрением?» — едко сказала Астра. «Нет, мы просто наслаждаемся!» — быстро ответила Рыжая. «В данный момент мы сидели в командном центре и в шестой раз пересматривали на одном большом экране, как взрывается 95-я платформа. После нажатия на кнопку у меня оставались доли секунды в реальном времени или около минуты под даром, и все равно я шарахнулся в портал как можно быстрее, словно черт от ладана. Шутка ли остаться по ту сторону? Сейчас бы все пересматривали, как моя задница унеслась к ближайшей звезде. Впрочем, 10 тысяч ученых задниц уже вышли на высокую орбиту Улья. Интересно, что скажет об этом шоу на Ригеле? Какой теперь у них будет процент смертности в Улье? Надеюсь, что их авантюристы подумают 100 раз, прежде чем сунуть нос в портал в Улей. «Астра, сколько всего официально зарегистрировано смертей среди внешников?» — спросил я. 6118 на данный момент, и еще 603 человека считаются пропавшими без вести. «Можешь смело добавить к ним еще 10 тысяч», — сказала Блонди. 10 тысяч — это, конечно, удар, но те, кто заказывают музыку, не заметят. Им подавай органы, они желают жить вечно», — философски заметил папаша Кэт. «И все равно такого они не ожидали». «Гентай я так и не нашел», — покачал головой знахарь. Съемка велась с камер, расположенных на самом куполе 17-й платформы. Так как 95-я висела на высоте 300 километров, то ее было отчетливо видно с более высокой орбиты. Сектор 95-й платформы плыл в космосе примерно в 100 километрах впереди нас. В сектор входило 8 платформ, расположенных лепестками с пустым пространством посередине. Все пространство над планетой было забито такими цветочками, висевшими на разных высотах. Астра максимально приблизила свои камеры к 95-й платформе. Больше всего мне понравился самый момент взрыва. Внезапная ярчайшая вспышка под куполом платформы. Лучи света моментально разнесли благую весть о случившемся сквозь темноту космоса. На краткий миг вспышка затмила собой все источники света. Через мгновение под куполом возник серо-буро-оранжевый клубок вихрей. А еще через секунду прозрачный купол брызнул в космос сверкающими обломками. Большая его часть моментально расплавилась, но отдельные фрагменты конструкции разлетелись во все стороны и достигли соседних платформ. Затем клубок вырос до размеров платформы и полностью закрыл от внешнего наблюдателя то, что происходило внутри. Из атомного гриба вырвался оранжевый шар и разметал огромными клочками жирный черно-серый дым, закрывший 95-ю. Отделившись от платформы, шар быстро понесся выше, постепенно угасая под воздействием вакуума, и вскоре испарился. Плотное облако пыли повисло над разрушенной платформой. На самой 95-й еще что-то взрывалось, но вскоре тоже затихло, и под общий свист платформа раскололась на 3 части и стала медленно оседать на планету. По мере движения 3 больших части разделились на множество осколков поменьше. Некоторые, вспыхнув, сгорали в атмосфере, какие побольше падали на поверхность сильно обгоревшими. От начала до конца прошло не больше 10 минут, и в секторе, содержащем в себе 8 платформ, осталось 7. На месте бывшей платформы кружила пыль, остальные же 7 погасли. Вскоре мы снова заметили внутри их куполов источники света, но одиночные и очень слабые. Соседние платформы перешли на резервные источники питания. «Сектор содержит в себе платформы, начиная с 89-й и заканчивая 96-й», — сообщила Астра. «На данный момент сектор перешел в режим энергосбережения. К оставшимся платформам направлены спасатели». «Отлично!» — удовлетворенно хмыкнул папаша Кац. «Одним ударом рассчитались». «Только начали», — пробурчала Кобра с повязкой на ноге. «Вот именно, только начали». Злорадствуя, согласилась Наташа. «Отличный удар, Женя, как тогда в центре». «Этот не в пьемях сильнее», — проскрипел папаша Кац. «И что нам теперь ждать?» «Уничтожить платформу они не решатся, выйдет из строя весь сектор. Хотя наш сектор содержит в себе и 20-ю, и 24-ю. Астра, могут они пойти на такое?» «Уничтожение целого сектора?» — спросила наша помощница. «Мало данных, но, как гласит теория вероятности, возможно все». «Ну и ладно», — пожала плечами Наташа. «Зато мы уже в плюсе». «Согласен», — кивнул я. «А пока нас еще не грохнули, что там с Флэшем и Дунканом?» «Оба пробудут в капсулах до завтра», — ответила Астра. «Можно проведать Флэша?» — спросила Блонди. «И Дункана, он меня все-таки спас». «Тебе понадобятся провожатые», — сообщила Астра. «Допуск в закрытый сектор со специальными капсулами только у четверых человек». «Надо будет добавить еще, совсем вылетело из головы», — спохватился я. «Я схожу с ней», — вызвалась Наташа. «Заодно и добавлю». «Мы здесь посидим», — папаша Кац достал фляжку и передал Кобре. «Я пойду тогда спрячу наши трофеи», — поднялся я из кресла. «Рекомендую для этих целей гараж, самое труднодоступное место на всей платформе», — отозвалась Астра. «Как скажешь, гараж так гараж». Наташа и Блонди направились в клонилку, я же повернул направо и потопал по второму лучу. Через минуту я услышал за спиной чьи-то быстрые шаги, обернувшись, увидел Фитилька, она спешила ко мне. «Я тут подумал, раз уж ты пошел караж, то я хотел бы подобрать себе какую-нибудь пушку. Боевых даров у меня нет, как ты знаешь, но оружие всегда пригодится», — сообщила она, запыхавшись. «Пойдем, я себе тоже хотел пистолет присмотреть. Автомат у внешников хорош, но пистолет всегда пригодится. Лучше два». «Да, точно. Видел, как я засадил этому толстяку?» — радостно спросила рыжая. «Выстрел неплохой. Случайно или на самом деле в сердце целилась?» «Если честно, то никуда я не целилась, само как-то вышло. Ну круто же, бац, и сразу наповал!» Она покрутила на пальце воображаемый пистолет и дунула на кончик ствола, отгоняя дым. «Мне тоже это показалось странным. Снайпер у нас вроде Блонди, очень непросто попасть в сердце сидящему за столом человеку. Оно же почти прикрыто крышкой стола, там видны считанные миллиметры, тем более с 12 метров. Насколько я помню, ты выстрелила от пояса». «Почти». Фитилек даже покраснел от такой похвалы. «Я бы взяла пару уроков стрельбы у Блонди». «У нее дар, она, может, и сама не осознает, как сделать удачный выстрел. Снайперы просто видят точку, куда в итоге попадет пуля. Особенно раскачанные могут даже задавать своим желаниям конечную цель. Она, например, может находиться вообще за углом вне пределов видимости». «Неужели?» Фитилек сейчас шла со мной рядом, и от нее отчетливо пахло лавандой. Я еще удивился, любимые духи Астры. «Я даже знаю, кто так мог». «Кто же? Здесь я таких способных еще не слышал». «Лиана, твоя бывшая жена, это ведь правда?» «Она могла. Но ты откуда знаешь?» «Мне папаша Кац рассказал. Напился, как ты и рассказал, когда ты спал. Мне интересно стало». «Старый болтун». В памяти всплыло лицо Лианы. «Кстати, они почти как близнецы с Фитильком. Или мне уже кажется?» Я внимательно смотрелся в идущую рядом рыжую девушку. Рост, осанка, фигура — все почти один в один. Я бы даже сказал, рыжая даже фигуристее будет, но веснушек меньше. Глаза, как у лисы, миндалевидные. У Лианы они были не такие, зато руки у нее тоньше, изысканнее, что ли. Понятно, что девушки не могут быть идентичными. Но к чему все это? Есть Наташа. «Ты ее сильно любил?» — тихо спросила Фитилек, и невзначай дотронулась в полутьме коридора до моей руки. «Да», — автоматически ответил я. «Она погибла так, как мог погибнуть я несколько часов назад. Ранец бомбой заела, и она вынуждена была взвести таймер на 5 минут. А по факту получилось меньше минуты. Я не успел ее вытащить с кластера и остался без руки. Вот так, если кратко, все и произошло». «Она погибла прямо на твоих глазах?» — ужаснулась рыжая. «Черт меня подери, будь я проклят!» «Вот уж точно поверишь, переселение душ. Мимика, жесты почти один в один. Я как-то раньше не обращал внимания. Или я воображаю себе, подтягивая Фитилька под Лиану. Дежавю». «Угу, прямо на моих. Пришли». Я приложил руку к датчику, и дверь в коридоре пустила нас в гараж. Здесь все было на своих местах. Безмолвно стоящие роботы, мастерские, ожидавшие заказы, легкий запах химии. Вдалеке виднелись стенды с оружием и небольшой тир. «Лесник, к вашим услугам сейф. Он расположен в зоне отдыха. Следуйте прямо», — сообщила Астра. «Астра, ты ничего не говорила, что у тебя есть сейф. Он пустой?» «В последнем сейфе мы обнаружили бомбу». «Нет, в нем хранится личное оружие прошлого командира базы, которое он так и не успел забрать при мятеже. Обычный клинок, церемониальный, с надписью от командующего. Ценность представлял только для него». «Понятно. Доступ к сейфу сделай нам семерым, как и доступ в гараж». «Принято. Сейф открыт. В дальнейшем просто приложите к считывателю любую часть тела. Доступ на основе ДНК». «Прямо такие любую?» – развеселилась Фитилек. «Абсолютно. Мне показалось, у них между собой есть какие-то секреты. И почему она пахнет лавандой? Когда успела, ведь в командном центре она сидела рядом, и отчетливо помнил, что ничем подобным не пахло». Сейф был монтирован в стену, и, скорее всего, с другой стороны был глубоко вмурован в грунт. Дверь его внушала доверие своей толщиной, хотя никаких замков я не заметил. Я стал выкладывать на полку коробочки с белыми жемчужинами. «Они не испортятся? Может, их в холодильнике надо держать?» — спросила Фитилек, выглядывая из-за моего плеча. «Вовсе нет, ничего им не будет. Пожал я плечами. Жемчуг же». «Они так и будут здесь лежать?» Фитилек случайно коснулась меня грудью. «Вообще-то я задумывал нечто общего сбора, когда Флэш поправится, и уже там вручить вам всем, недавно прибывшим, по одной жемчужине. Мы-то все равно уже белые принимали. Нам от них эффекта не будет. Так поддерживаем красненькими себя в тонусе и нормально». «А твой второй дар? Его разве нельзя довести до максимума?» «А, я и забыл, если честно. Посмотрим. Но три для вас, тебя, Блонди и Флэша». Я разложил коробочки на полке. «О, тогда Блонди сможет попадать за угол, как Лиана». Рыжая прижалась к моей спине. Я ощутил, как по загривку пробежали мурашки, и повернулся. Фитилек стояла вплотную ко мне, прижав меня к сейфу. Ее комбинезон чудесным образом расстегнулся, явив два обольстительных, ничем не скрытых холма. «Попался!» Она подняла руку и провела мне по щеке. «Я похожа на нее?» «Очень», — признался я. «По-моему, у меня выступил предательский пот на лбу, а ниже пояса другой орган заявил о своей самостоятельности. Вот чем-чем, а им мы, мужчины, еще плохо научились управлять. Как правило, он в таких случаях начинал жить собственной жизнью». «Ну тогда в чем проблема?» Ее рука скользнула ниже и на миг коснулась моих штанов. «Наверное, в Наташе?» Я попытался привести последний аргумент. «Я же вижу, как ты на меня смотришь». Она положила руки мне на грудь и плавно потянула застежку моего комбинезона вниз. «Лаванда откуда?» Я уже держал ее груди в своих руках. «Астра рассказала», — томно прошептала Фитилек, неумолимо разоблачая меня. Молния шла до самого бедра, чтобы комбинезон можно было снять целиком. «Ах, так вы заодно!» Мои руки уже мяли ее шикарную грудь. Упругая, плотная, с небольшими топорщащимися сосками. «Сами по себе. Но она поведала мне в приватной беседе, что тебе больше всего нравится». «Ну вот и все. Она ухватилась за него». «Она же нас издаст!» Прошептал я на ухо рыжей. «Ох, этот запах!» Я и не заметил, как с нее сам по себе свалился комбинезон. «Нет». Она опустилась на колени, чтобы поближе рассмотреть предмет нашей беседы. Судя по ее активным действиям, он ей понравился. Волна возбуждения внезапно подкатила так, что я чуть-чуть успел сдержать оргазм, срочно представив перед собой топтуна. «О, черт, я, кажется, переборщил. Надо было ограничиться бегуном». Фитилек непонимающе подняла глаза и продолжила с еще большим усердием реанимировать меня. «Ну вот, теперь порядок. Я победил свой непослушный орган». Я с трудом оторвал рыжую и развернул ее лицом к сейфу. Она быстро ухватилась за полки и приглашающе вильнула задницей. «Что же это делается, мама дорогая? А пошло оно все!» И я без всяких ласк грубо овладел ей. Собственно, она уже давно была готова. Ее узкая и влажная лона приняла меня без лишних разговоров. «Давай, не жалей меня!» Простонала Фитилек, и я последовал ее предложению. Сам не знаю, что на меня нашло, но порой вместо фитилька передо мной, казалось, стояла Лиана. Они почти ничем не отличались. Фитилек выглядела еще привлекательнее, ее длинные рыжие волосы рассыпались по белоснежной коже, а ее стон мне казался песней. Неужели ей так хорошо? Или это просто... Какая к черту разница? Ее круглая задница в моих руках была восхитительна, она плавно переходила в тонкую талию. Я наклонился к ней поближе и вдохнул аромат лаванды, исходивший от ее волос. Рыжая стала стонать еще сильнее и активнее двигаться, и вскоре замычала, закусив губу. Я тоже не стал больше сдерживаться и ухватился за ее грудь двумя руками, притянул фитилька как можно ближе к себе. Чувствуя меня, она еще раз громко вскрикнула, и мы застыли перед раскрытым сейфом, тяжело дыша. Высвободившись, она повернулась ко мне и поцеловала в губы. «Ты классный! Кстати, чуть дальше есть шикарный диван, на будущее, и ванная комната». «Откуда ты это знаешь?» – удивился я. «Астра меня уже пускала сюда раньше, должна же я была изучить место для засады!» – хохотнула Фитилек. «Это сговор!» – пошутил я. «Я чувствую себя виноватым перед Наташей». «А я нет!» – заявила она и направилась вглубь гаража, держа в руках комбинезон. «Мы просто не скажем, да?» «Ага», — кивнул я, вспоминая, как услышал нечто подобное от самой Наташи в отношении Лианы. «А вы ходок, сударь», — пожурил я себя и тут же поправился. «Не ходок, а командир отряда. Надо же мне знать физическое состояние веренных мне людей женского пола». В этот момент на связь вышла Наташа. «Жень, ты где? В гараже еще?» — спросила она, явно куда-то двигаясь. «Да, представляешь, здесь, оказывается, есть сейф, самый настоящий», — сказал я, лихорадочно надевая комбинезон. «Черт, это еще что за следы? Затереть ногой быстро!» «А, здорово, мы сейчас с Блонди к тебе подойдем тогда». «Да, жду». Отключившись, я побежал вслед за Фитильком. «Они идут сюда, Блонди и Наташа». «Прекрасно, хотят к нам присоединиться?» Со смехом отозвалась Фитилек, открывая неприметную дверь, за которой была ванная и туалет. «Я серьезно, сиди здесь и не высовывайся, уйдешь после нас», — как можно строже сказал я. «Хорошо, Женя, мне ведь можно уже тебя так называть?» — стрельнула она своими хитрыми глазами. «Женя, меня называют члены нашей банды, то есть ты могла обойтись и без этого всего». «Тебе не понравилось? По-моему, ты врешь, Женечка. Набросился на бедную девушку, как вепрь. А как дышал?» Она провела пальчиком мне по щеке. «Давай только на людях без Женечки». «Что я совсем без мозгов? Заметана». Вдалеке послышались голоса. «Все, испаряюсь». Я взял с ближайшего стенда первое попавшееся ружье и пошел на выход. Девушки стояли около входа и искали меня. «О, Жень, мы мимо проходили. Где сейф?» — спросила Наташа. «Вот он». Я подвел их к открытому сейфу с коробочками на полках и церемониальному кинжалу на нижней полке. «Я уже рассказала Блонди, что мы хотели дать им всем по жемчужине. Флэш, кстати, уже оклемался и пошел к себе в отсек». «Это же отлично. Тогда можно совместить нашу победу с торжественным вручением трофеев», — кивнул я, соглашаясь. «С Дунканом что?» «Завтра Астра обещала его уже выпустить с новой рукой. Представляешь, она за сутки в состоянии отрастить новую руку. Все благодаря капсуле», — восхищенно произнесла Наташа. «А ты тоже решил снайпером стать?» — спросила Блонди, глядя на винтовку у меня в руках. «Нет, куда мне? Просто хотел пострелять. Там так много всего, глаза разбегаются. Ты уже что-то подобрала? Там есть и с оптическим прицелом, хотя после белой он тебе не будет нужен». «Да, я взяла себе. Ты же видел, как я рок-демона отстрелила?» «Честно, не помню». «Он тогда в отключке был, Блонди. «Что за запах такой?» Она повела носом, почувствовав лаванду. Я похолодел. «Не знаю, может, из сейфа. Астра говорит, что его никто не открывал после мятежа». «Похоже». Она наклонилась к полке, на которую опиралась фитилек. Я пребывал на грани провала. Но, собственно, Наташа не сильно удивится, если в нашей семье прибавится еще кто-то. Но лучше не надо. «Ладно, пусть пока здесь лежат». «Вечером заберу», — сказал я. «Перед банкетом». Вечером я опять облажался. Мы решили собраться в нашем с Наташей отсеке. Пока она с Блонди и Коброй накрывала на стол, я отправился вниз за жемчугом. И опять нарвался на фитилька. Эта рыжая бестия все слышала и не думала уходить после нас. Так она меня и дожидалась в гараже. На этот раз на диване и без явного запаха лаванды. Мой поход немного затянулся, пока фитилек запрыгнула на меня. Ну и темперамент, неужели ее здесь мариновали голодом? Отпустив меня, она уже через 10 минут появилась в нашем отсеке, умытая и причесанная, с хитрой ухмылкой на губах. Впрочем, к ее улыбочке все уже привыкли.